Глава 23. Ведьма. Часть 1. В себя прихожу уже в тачке, запястья скованы, тело передергивает от разряда. Открываю глаза. Колев. «А что ж так беспредельничает охрана генерала Мансурова?» — хриплю я. «Капитана ФСБ при исполнении похитить». «А что нам бояться, капитан?» «А если бояться Колеву нечего, то вряд ли я когда-нибудь попаду обратно на службу. А уевший генерал». И я молча сижу, перевариваю происходящее и все потенциальные расклады. Печально и глупо. Надо было думать лучше и перестраховываться сильнее. Майора хотел в следующем году получить. Рано мне майора. Глупо еще. Одно радует, нет у них Варии. Она у полкана моего. Не дождется меня, к Сереге побежит. Тачка на закрытой стоянке, они туда не пройдут. «Ты понимаешь, Колев, что это приговор?» «Тебе», — ухмыляется. «И мне, и тебе, и генералу». «Что ж ты Вареньку-то в этот список не включил? Генерал без нее на тот свет не отчалит, с собой возьмет, он без нее никуда». «Вареньку он не получит. Варенька у нас как цветочек аленький теперь охраняется, не отдадут ее. Даже в обмен на меня не отдадут. Свидетель она основной по делу генерала. Генералу пиец. А ты вместе с ним ко дну пойдешь. Глупо, Колев, зачем?» «Ты что думаешь, нет у нас отходных путей? Давно бы уже исчезли, да без сучки своей блудливой не хочет генерал уходить. Подставляет нас всех». «Зачем же ты так девочку оскорбляешь?» «Она ему женой была, пылинки с нее сдувал. Как царица жила, нет? Легла же она под тебя, капитан, за свободу свою». «Не женой она ему была. Силой держал, как рабыню. А я муж, у нас все по любви. Поэтому упрекнуть девочку не в чем». «Кто ты?» «Муж. Паспорта посмотри в левом кармане. Тормози, Колев, ты сейчас такое осиное гнездо разворошишь. Пожизненно сядешь у нашей пенаты». «Нет уж, я лучше пулю, чем пожизненно». «А стоит капризы твоего генерала, твоего пожизненного или пули?» Молчит. «Ты же наверняка в курсе, что я не простой капитан, а подполковником хожу. Без 5 минут генералом ФСБ. Подумай, а Варвара беременна от меня, в ней его внук. Первый внук. Там же в моем паспорте тест. Положительный. Моя семья вас уничтожит. Никто другой по мою душу не мог прийти, только он. На перекрестке камеры. Остановись. Я обещаю тебе спустить на тормозах этот инцидент». Обшаривает мои карманы, достает паспорта, телефон. «Эй, боец!» — касается он плеча водителя. «Возвращайся». «Реально?» «Нет, что-то как-то слишком легко». «Пароль, Зольников». «Нет». Подносит электрошокер к лицу. «Пароль». Сжимаюсь, закрывая глаза. В лицо это плохо, можно зрение так потерять. Последнюю секунду уворачиваюсь, получая разряд в плечо. «Пароль, капитан. Я его из тебя сейчас вырежу прямо под окнами твоей альма-матер». Но мой телефон звонит сам. Это Варя. Потеряла. Колев соображает. «Варвара», — отвечает на вызов. «Здравствуй, Варвара, это Игорь Сергеевич. Стекла тачки сильно тонированы, но я вижу через них, как мы приближаемся к тому перекрестку, где они забрали меня. Тут со мной некий Андрей Зольников. Если через 10 минут тебя не будет, то и его больше не будет. Не быстро. Медленно его не станет. Мучительно. Поняла меня?» «Варя, нет», — рявкаю я. Он игнорирует. «Выйди из здания или через дорогу. У светофора остановись. Подъедет фургон, я открою дверь, ты присоединишься к нам. Тогда я его тут же отпущу, а мы с тобой поедем домой. Сообщишь кому-нибудь о нашем разговоре или задержишься на минуту, я его расчленю прямо в фургоне. Бегом». Вдыхаю поглубже, молясь, чтобы она не повелась на этот шантаж. Но дело в том, что сам бы я повелся. Нет, я бы подстраховался и сообщил, куда надо, но пошел бы 100%, и я знаю, что мамка моя прибежит. Вот сейчас и посмотрим, так она легла или реально по любви. Любопытно тебе, капитан? У меня нет сомнений. Она та еще сука, заморочит, глазом не моргнет. В машине трое. Мои руки стянуты не наручниками, которые есть шанс открыть, если постараться, а пластиковой стяжкой. Ее не порвать, не открыть. Только кусачками. Шансов никаких. Смотри-ка ты, летит, удивляется Колев. Повелась-таки на тебя. Ну да, почему бы и нет. Ах, Варя. Он открывает дверь, и она садится к нам в машину, на сиденье напротив, тревожно оглядывая меня. «Отпускай его, ты обещал». Ручки Варенька протягивает он к ней, отделанные кожей наручники с цепочкой. «Я уже, дядька, старый, за тобой бегать, на цепи посидишь». Протягивает, глядя мне в глаза, защелкивает они браслеты и пристегивает цепочку к своему поясу. «Я же говорил тебе, Варя, не бегай, все равно я тебе верну хозяину. Отпусти Андрея». «Дура ты, Варвара! Разве Рустам его отпустит? Конец твоему муженьку! Дура!» Машина трогается с места. «Я не дура. И тебе, Игорь, обещаю, что если сейчас Андрей не выйдет отсюда, то я лично тебя утоплю». «Как, Варвара? Как ведьма?» Ручки твои связаны, цепь у меня, — дразнит он ее. — Это пока, Игорь, это пока. Не стращай, пуганный я. Попрощайся с мужем, Варвара, я тебе сейчас удовой делать буду. Достает ствол. — Стой, Рустаму звони. Коля морщится. — Рустаму звони, пес. Я так хочу с ним говорить, и хозяйка тебе хоть и на цепи сижу. Он тебя пристрелит, если ослушаешься. Набирает. — Здравствуй, Рустам, нашел твою Вареньку, везу. Капитан с нами едет. Давай я его не довезу. Проблем меньше и ей урок. Паспорта их у меня. Варенька твоя, ему жена уже оказывается, представляешь? Так что? Сам? Недовольно хмурится. Рустам, некогда нам. Нужно уезжать. Ясно. Понял. Варвара поговорить хочет. Протягивает ей трубку. Не хочу. Рустам уже все сказал тебе. И мы едем дальше, глядя с Варей друг другу в глаза, и я перестаю узнавать ее с каждой минутой. Темнеет моя Мавка. И глаза потемнели, и волосы, взгляд тяжелый, оскал хищный. Отодвинься, пес, псиной воняешь. Сжимая со злостью зубы, Колев отодвигается чуть дальше от нее. Цепочка натягивается, Варя со злостью дергает ее. Неудобно. Отстегивает от ремня, перестегивает на дверцу. Я вижу, как беззвучно двигаются в ярости его губы. Кондиционер включи. Включи ей кондиционер. Ведьма.